Виталий Вовикин. Головокружение. Глава первая. Представьте себе девушку, танцовщицу. Стройное крепкое тело, широкие бедра. У нее римский нос и неестественно синие глаза. Говорят, такие же глаза были у ее отца. Но она не знает. Он сбежал с планеты Хинар раньше, чем мать Ролана узнала о том, что ждет ребенка. Очередной турист. В память о нем не осталось даже имени. Только эти синие глаза, которые не красили Ролану, а скорее уродовали, делая не похожей на своих сородичей. Возможно, именно поэтому она и покинула резервацию, куда переселили местных жителей планеты Хинар, превращенный чужестранцами в один большой курорт и центр развлечений. Иногда звуки праздника можно слышать из резерваций. Тогда местные жители на Акве уходят дальше в леса. Но города-курорты расползаются, подбираются все ближе и ближе. Несколько раз на Акве пытались возражать, но их протест остался незамеченным. Чужаки просто пришли и сказали, что они теперь новые хозяева этой земли. И с этим пришлось смириться. Как пришлось смириться с кометой, упавшей где-то в центре резервации. Чужаки могли ее остановить, но предпочли притвориться, что ничего не заметили. В тот год Ролане было 12 лет. Девочка, которую родственники всегда упрекали в проступке ее матери, выбралась за границы резервации и, прячась в тени редких деревьев, наблюдала за чужаками. Они были совсем другими, нежели про них рассказывали родственники. Никакой злобы, никакой ненависти к Нааква. Незнакомая женщина увидела невысокую девочку с кожей цвета свежего меда и позвала ее на непонятном языке. Ролана не двинулась с места. Женщина достала конфету. Детское сердце дрогнуло. Страх отступил. Ролана взяла конфету и побежала назад под деревья. В этот самый момент небо прорезало горящая в атмосфере комета. Затем раздался удар. Земля под ногами содрогнулась. Высоко в горах снежные вершины сдвинулись, покатились вниз по вековым склонам. Люди закричали, засуетились. Лавина приближалась к лагерю. Ролана смотрела на эту грохочущую силу и не могла пошевелиться. Кто-то подхватил ее на руки и отнес в убежище. Ролана думала, что сами боги спустились с гор, и нет смысла от них скрываться. Они заберут всех неверных. Так учили ее на Акве. Но боги лишь разрушили лагерь и не смогли добраться до людей. Погибло несколько собак, да пара домашних питомцев, оставленных хозяевами в номерах. Лавина завалила убежище, и Ролана провела с чужаками несколько дней. Когда она вернулась в свою деревню, то родственники уже похоронили ее. Ритуал был завершен, и увидев Ролану, они так и не решили, как обратить погребальные заклинания. Теперь к неуместным синим глазам добавился шуточный статус вернувшегося мертвеца. Что касается самой кометы, то от ее падения остался только огромный кратер. Соседние племена ходили смотреть на место падения. Ролана слышала странные истории вернувшихся из похода людей и не знала, правда это или очередная сказка для детей. Рассказы о комете продолжались больше года, затем стихли. Стихли до тех пор, пока в лесу не стали появляться странные животные. Сначала на них никто не обращал внимания, затем начали говорить, что комета и эти животные как-то связаны. Появились новые истории, новые страхи. Ролана видела, как поймали старого волка, изменившегося так сильно, что от волка у него осталась старая шерсть да хвост. Его глаза были белыми, высохшими, словно оставленное на солнце яблоко. Он ничего не видел, ориентируясь по звуку и запаху. Мать Роланы и еще несколько женщин из совета деревни велели мужчинам построить для зверя клетку и отнесли его к чужакам. Ролана уговорила мать взять ее с собой. В тот момент она не думала, что эта просьба изменит всю ее жизнь. Просто надеялась достать немного сладостей. Но случилось так, как случилось. В лагере чужаков Ролана заболела, и ее пришлось оставить в больнице. Чужаки сделали это силой, чтобы спасти девочке жизнь. И Ролана слышала, как ее мать насылает на них проклятия. Ей было страшно, она чувствовала себя одинокой и совершенно не хотела бороться с болезнью, как учили ее лекари деревни. Но чужаки делали ей уколы, и болезнь отступала. Чужаки убеждали, что не враги. Они вылечили ее, сказали, что она свободна и может идти в свою деревню. Ролана покинула больницу. Город-курорт был большим, и она не знала, как выйти из него. Не знала она и дорогу к своей деревне. Она просто стояла и нервно кусала до крови губы. Карманы у нее были набиты конфетами, а в глазах стояли слезы. Недопустимая слабость для женщин на Акве, привыкших править в своих деревнях. Но здесь, в городе чужаков, все иначе. Здесь мужчины и женщины равны. Долгое время после того, как один из врачей разрешил остаться в больнице, пока за ней не вернется мать, Ролана не могла привыкнуть к этому равенству. Особенно, когда ее пытались познакомить с другими детьми. Мальчики заигрывали с ней, и Ролана вначале принимала это за неуважение. Позже, когда ее взяла к себе пожилая женщина из больницы, и Ролана чуть лучше изучила язык чужаков и их традиции, она научила себя принимать их такими, какие они есть. Но суть, заложенная с рождения, осталась. Суть на Акве. Больше года Ролана и женщина, которая взяла ее под свою опеку, ждали, что мать вернется за ней. Затем смирились и начали строить новую жизнь. Ролана пошла в школу для детей, работавших на планете людей. Чужой мир становился проще, понятнее. У нее появились свои друзья и свои враги. Свои маленькие истории и свои увлечения, почерпнутые из нового мира. Маленький мертвец с синими глазами ожил. Снова научился смеяться. Тогда-то и появилась мать. Она вернулась не за своей дочерью. Нет. Для дочери были давно спеты похоронные ритуалы. Она пришла с женщинами деревни, чтобы рассказать страшные истории о животных с белыми высохшими глазами и о комете, из-за которой все это происходит. Она кричала и требовала, чтобы чужаки избавили их от этой напасти. Кричала, что животные нападают на Наакве, а по деревням ходят слухи о том, что где-то видели людей, превратившихся в живых мертвецов, передвигающихся по запаху и слуху, ища себе пищу. Этих людей называли Нагвали. Духи, которые бродят по лесам на грани жизни и смерти. Ролана слушала эти истории и не верила, что мать не узнает ее. Она подошла к ней и взяла за руку. Мать долго хмурилась, затем смачно выругалась на местном наречии и ударила ее по лицу. Ролана испугалась и отскочила назад. Мать схватила ее за руку и не отпускала до тех пор, пока они не покинули город и не вернулись в деревню. Ролана не сопротивлялась, не оглядывалась. Она боялась, и она была счастлива. Но счастье длилось недолго. Привычный мир изменился, стал другим. Несколько долгих дней Ролана пыталась найти отличия. Затем призналась своему младшему брату по имени Анакват, что изменилась, наверное, она сама. Он долго смеялся над ее шуткой. Затем, когда понял, что Ролана говорит серьезно, рассказал обо всем матери. Мать выпорола дочь и отправила работать на рубку леса, прислуживать мужчинам. Мужчины перешептывались и бросали косые взгляды на дочь члена совета. Ролане было почти 16, и она жалела, что покинула город, как когда-то давно жалела, что покинула свою деревню. Будь она чуть моложе, то, возможно, сбежала бы, но сейчас проще было немного подождать. Она знала, что многие мужчины уходят из деревни, чтобы работать в городе. Никто не держит их. Никто не стал держать Ролану. Она отправилась в родной город, но женщина, опекавшая ее прежде, покинула Хинар и вернулась на свою планету. Изменилось почти все. Снова стала чужим. Ролана нашла старого друга, с которым вместе училась в школе. Его звали Межан, и он помог Ролане устроиться в один из баров танцовщицей. Это стало его местью за ее пренебрежение. Ролана знала об этом. Она всегда унижала его, потому что он был мужчиной. Унижала так, как женщины ее племени унижали своих мужчин. Теперь он отыгрался. Теперь он заставил ее стать той, кто танцует в угоду мужчин. Но это было лучше, чем возвращаться назад. Так решила Ролана. И жизнь снова ожила, снова начала вращаться. Танцы приносили неплохие деньги, помогавшие Ролане чувствовать себя независимой. Несколько раз она меняла место работы, но делала это потому, что популярность ее шла в гору. Местная дикарка из резервации с синими глазами всегда вызывала интерес приезжих. Ролана чувствовала, как их взгляды и убеждения все глубже и глубже проникают в ее сознание, меняют ее. Иногда ей начинало казаться, что она одна из них. Почти одна из них. Не клеилась только личная жизнь. Мужчины хотели власти, хотели смирения. Хотели того, что не могла дать им Ролана. Ей удавалось лишь притвориться. Ненадолго. Потом все снова становилось плохо. Несколько раз она встречалась со своим младшим братом Анаквадом. Он торговал с туристами и говорил сестре, что это хороший заработок. Ролана сказала ему, что рано или поздно культуры смешаются, какими разными бы ни были. И они поругались. От прежнего уважения, которое мужчины ее племени проявляли к женщинам, не осталось и следа. «Ты просто маленький мертвец!» – рассмеялся ей в лицо брат. «Ты танцуешь для чужаков, спишь с чужаками, подчиняешься чужакам, ты...» Он замолчал, потому что Ролана ударила его по лицу. В глазах брата заблестели слезы. «И только попробуй мне ответить!» – прошипела на него Ролана. Анакват заплакал. Заплакал от беспомощности. Ролана выждала пару минут, затем обняла его, попыталась успокоить. Он оттолкнул ее. Она упала, содрала на ладонях кожу. Анакват побледнел, увидев кровь. Бросив торговлю, его друзья окружили Ролану. Она поднялась на ноги, сжала ладони. Кровь капала ей под ноги. Никто ничего не говорил, и Ролана испугалась этого молчания из стеклянных глаз тех, кто когда-то были друзьями. Она протиснулась сквозь плотный круг и пошла прочь, не оглядываясь, заставляя себя не бежать. Дома она зашла к соседу и попросила его перевязать ей руку. Кровь все еще текла, и Межан долго убеждал ее, что нужно пойти в больницу. Он тоже был на Акве, тоже когда-то жил в деревне и подчинялся совету женщин. Но он был совсем не похож на ее брата. Он не пугал ее, не унижал, и она знала, что не сможет унизить его. Не захочет унизить. Несколько раз Межан приглашал ее на свидание, но она отказывала ему, потому что не могла его представить даже своим другом, не то что своим мужчиной. Стоит ей щелкнуть пальцами, и он будет принадлежать ей. А она не хочет, чтобы он принадлежал ей. Не хочет быть такой же, как женщины ее деревни. Но становиться такой же, как женщины этого города, ей тоже не хотелось. Поэтому и появилась Жизель. Высокая и стройная. Она пришла в мужской бар, где танцевала Ролана, и долго наблюдала за выступлением девушек. Ролана видела, как в ее глазах горит страсть. Дикая, животная. Но страсть, которая не будет уничтожать все на своем пути. Страсть, вобравшая в себя что-то другое, естественное, ничуть не напоминавшая страсть мужчин. И Ролане стало интересно, особенно когда Жизель встретила ее после выступления и предложила выпить. «Только не в этом баре», — сказала Ролана. Жизель согласилась. Они провели вместе вечер и ночь. Утром Ролана собрала вещи и ушла раньше, чем проснулась Жизель. Она не знала, хочет новой встречи или нет, но когда Жизель снова пришла посмотреть на ее танцы, поймала себя на мысли, что думает только об этой девушке. Молодой, свежей, желанной. Ролана с трудом дождалась, когда закончится выступление. Увидела, что Жизель ждет ее, и долго не выходила из гримерки, надеясь и боясь, что Жизель уйдет или заговорит с другой девушкой. Но Жизель ждала ее. Они снова провели вместе ночь, на этот раз долгую и томную. Ночь, по окончании которой Ролана не ушла. Ночь, за которой последовал еще десяток ночей, и вечеров, и внезапных рассветов. Жизель провела на Хинаре больше месяца, а затем честно призналась, что не хочет улетать одна. Ролана вспомнила, как ребенком оказалась в чужом городе, ставшем позже для нее родным, и сказала «да». Они улетели с планеты курорта вместе. Ролана была счастлива. Счастлива до тех пор, пока не поняла, что прежняя жизнь остается далеко в прошлом. Все изменится. Она испугалась. Новая планета носила название Аламеда и была совершенно не похожей на Хинар. Все люди куда-то бежали, были чем-то заняты. Улицы большие, широкие, но все заполнены машинами. Шум, смог, суета. Жизель отвезла Ролану в свою квартиру и сказала, что хочет познакомить ее с родителями. Ролана вспомнила свою мать, попыталась представить мать Жизель и испугалась, расплакалась, умоляя свою возлюбленную подождать, дать ей немного времени. Затем были месяцы адаптации. Знакомство с родителями Жизель пришлось отложить на полгода, затем на год. Ролана пыталась устроиться снова на работу, но Жизель убедила ее отказаться от работы танцовщицей. А ничего другого Ролана больше не умела. Оставалось только помогать Жизель, родители которой узнали о Ролане от посторонних и долго потом обижались на дочь за этот секрет. Ролана боялась обвинений и оскорблений за эту однополую связь, но обиды родителей Жизель были исключительно из-за того, что дочь скрыла от них свою новую подругу. «Думаю, на этот раз у меня все серьезно», — сказала им Жизель. Ее отец на это лишь сдержанно улыбнулся, но когда Ролана и Жизель прожили вместе почти 3 года, признался, что, возможно, это действительно серьезная связь. Мать Жизель тоже не возражала. Почти не возражала. Особенно пока не узнала, что Ролана была танцовщицей. После этого ей начало казаться, что Ролана использует ее дочь, обманывает, находится рядом с ней из-за богатства. «Быть танцовщицей – это не значит быть шлюхой», – сказала Ролана. Но мать, да и отец Жизель к тому времени не хотели ничего слушать. «Мы полетим на Хинар и все узнаем», – решили они. «Полетим все вместе». Они наградили Ролану таким взглядом, что она поняла. Если отказаться, то они сразу поставят на ней крест и убедят в этом Жизель. Глава 2. Вечер на планете Хинар. Алые всполохи заката прорезают высокое бледно-фиолетовое небо. Стая белых птиц летит высоко в небе. Где-то на туристическом корабле первого класса безумолко перечисляются достопримечательности планеты, но Ролана чувствует, что-то не так. Сразу, едва успевает выйти из корабля, замечает перемены. Жизель спрашивает о впечатлениях от перелета на сверхскорости, но голос ее звучит где-то далеко. Ролана оглядывается, пытается понять, что здесь изменилось. «Что-то не так?» – спрашивает отец Жизель. «Люди», – говорит Ролана. «Здесь раньше было очень много людей, а сейчас…» Она снова оглядывается. Родители Жизель говорят, что нет ничего вечного в этом мире. Ролана не слушает их. Они покидают здание космопорта. Ролана собирается отправиться на вокзал, откуда они смогут добраться до отеля «Алмаз». Но Жизель настаивает на том, чтобы взять такси. Аэрокэп парит над землей. Жизель и ее родители сидят на заднем сиденье. Ролана рядом с водителем. Она спрашивает его о том, что здесь случилось. Он пытается отмалчиваться, а потом говорит, что истории раньше приносили прибыль, а сейчас от них только убыток. Люди боятся. Люди предпочитают другие планеты-курорты. «Что за истории?» – спрашивает Ролана. Таксист хмурится. «Я доплачу», – предлагает она. Чувствует, как Жизель толкает ее в плечо. Оборачивается. «Хочешь начать знакомство моих родителей с этой планетой из глупых сказок?» – шипит на нее Жизель. Ролана смолкает на пару минут, затем спрашивает о резервации. «Скоро вся эта планета станет одной большой резервацией», – говорит таксист. Они проносятся по лесистой дороге. Таксист нервничает. Его состояние передается Ролане. Она оглядывается, пытается отыскать причины страха таксиста. Деревья по бокам мелькают так быстро, что начинает рябить в глазах. Но лес расступается. Далеко впереди виднеется отель «Алмаз». Закат преображает его, скрашивает громоздкость. «Хоть что-то достойное внимания», — говорит мать Жизель, но когда они подъезжают ближе, презрительно фыркает. Улицы почти пустые. Компания пьяных туристов торгуется с грязными местными умельцами за какие-то безделушки. Ветер швыряет пустые пакеты и столбы пыли. Кажется, что здесь никогда не убираются. Но ведь это не так. Ролана жила здесь, она знает. Но глаза не врут. «Здесь не всегда так было», – растерянно говорит Ролана родителям Жизель. Они скептически поджимают губы. Таксист останавливается у главного входа, относит чемоданы в фойе гостиницы. Отец Жизель расплачивается с ним, спрашивает визитку, чтобы можно было вызвать его в ближайшее время и убраться отсюда. «Корабли редко летают сюда», – говорит ему таксист. Отец Жизель смотрит на Ролану. «Так было не всегда», – отчаянно заверяет она, требуя таксиста подтвердить ее слова. Он кивает. «Но все меняется», – добавляет таксист. Ролана смотрит, как он уезжает. Идет в фойе, пытается отыскать знакомые лица служащих, но за последние годы, кажется, изменилось абсолютно все. «Не возражаешь, если я возьму тебе и Ролане разные номера?» – спрашивает отец Жизель свою дочь. Она мнется, смотрит на Ролану, как бы извиняясь. «Вот и хорошо», – говорит отец, так и не дождавшись ответа. Ролана молчит. Поздний вечер клонится к ночи. «Встретимся утром», – говорят ей родители Жизель. «Встретимся утром», – говорит ей Жизель. Ролана кивает. Лифт поднимает ее на 3-й этаж. Отель выглядит пустым, заброшенным. Длинный коридор хорошо освещен, но на этаже, кажется, никого кроме них нет. Под ногами пыльный ковер. Несколько дверей в пустые номера открыты, и можно увидеть перевернутые кровати и разбросанное постельное белье. «Надеюсь, мы ничем здесь не заразимся», – брезгливо кривится мать Жизель. Они расходятся по своим номерам. Ролана закрывает дверь. В голове сумбур. Она не включает свет, просто ложится на кровать и пытается понять, что происходит. Усталость перелета отступает. Ролана смотрит на часы. 75 минут до полуночи. На Ламеде они с Жизель спали в это время. Здесь же на сон нет и намека, словно старое место жительства вернуло старые привычки. Ищи эти перемены. Ролана поднимается на ноги, выходит в коридор. Хочет зайти к Жизель, но убеждает себя, что Жизель уже спит. «Не думаю, что стоит выходить на улицу ночью», – предупреждает дежурный в фойе. Ролана пытается получить у него ответ о том, что здесь происходит, но он молчит так же, как и таксист. «Тогда я рискну и выйду на улицу». Теряет терпение Ролана, но двери закрыты. «Извините, но такие правила», – примирительно разводит руки в стороны дежурной. «Когда я работала здесь, двери всегда были открыты». «Тогда вы, наверное, работали здесь очень давно». Дежурный улыбается и говорит, что самым лучшим сейчас будет отправиться спать. Ролана злится, но выхода нет. Вернуться в номер, принять душ, дождаться утра. Сон длится всего лишь мгновение. Так, по крайней мере, кажется Ролане. Но когда она открывает глаза, за окнами уже полдень. Солнце играет лучами, касаясь лица, слепя глаза. Ролана щурится, видит на пороге Жизель. «Что-то случилось?» – тревожно спрашивает она. «Просто пришла сказать доброе утро», – улыбается Жизель. Она подходит к кровати, садится рядом с Роланой, прикасается рукой к ее лицу. Ролана заставляет себя улыбаться. «Где твои родители?» «Уже позавтракали и собираются отправиться в горы. Местный гид соблазнил их горячими источниками, так что...» «Ничего, если я не пойду с вами». «А что мне сказать родителям?» «Придумай что-нибудь». Ролана поднимается с кровати. Жизель пытается поцеловать ее. «Не сейчас», – останавливает ее Ролана и идет умываться. Жизель обиженно бормочет что-то себе под нос. Ролана не слушает, ждет, когда она уйдет, и только потом выходит из ванной. Из коридора доносятся голоса родителей Жизель. Ее отец говорит, что вечером собирается сходить в бар и посмотреть на шоу, в котором раньше принимала участие Ролана. Затем их голоса стихают. Ролана ждет пару минут и выходит из номера. Запасной выход ведет на дворы отеля. До бара «Ночь ритуалов» четверть часа пути. Четверть часа до сцены, где каждую ночь слагается новый танец. Слагался танец. Но что-то изменилось и здесь. Ролана видит запыленную сцену. За спиной остались узкие улочки, заваленные мусором. Закрытые двери, черные глазницы окон. Впереди пустая заброшенная сцена. Уходящий к потолку шест блестит в лучах яркого солнца. И ни одного знакомого лица. Хочется развернуться и убежать. Из бара, из отеля, с планеты. Ролана заставляет себя подойти к стойке бара. Незнакомая смуглолицая женщина с закатанными рукавами и черными глазами на акве спрашивает Ролану, что ей налить выпить. Женщину зовут Вандида, и на вид ей около 30. «Что здесь случилось, черт возьми?» — спрашивает Ролана, показывая на сцену. «Где все танцовщицы?» «Вы хотите посмотреть шоу?» «Я хочу найти хоть кого-то из старых знакомых». «Так вы не впервые здесь». «Я когда-то жила здесь». «Вот как». Вандида мерит ее оценивающим взглядом. Ролана рассказывает о своем прошлом. «Ты ведь тоже из резервации?» — спрашивает она женщину. Вандида кивает, хмурится, говорит, что тоже хочет найти достойного мужчину и убраться с этой планеты. «Я нашла не мужчину», — говорит Ролана, рассказывает о Жизель. Вандида хмурится сильнее, долго обдумывает услышанное, затем говорит, что согласилась бы улететь отсюда даже с женщиной. Ролана смотрит на нее и понимает, что Вандида не нравится ей. Но никого другого рядом нет. «Так что не так со сценой?» — спрашивает она, беря стакан с выпивкой. «Почему закрыли шоу?» «Его не закрыли. Просто танцевать больше некому. Все разбежались». «Все?» Ролана недоверчиво называет имена, перечисляет своих друзей. Некоторых Вандида не знает, некоторые, по ее словам, улетели совсем давно. «Остались только мы, на акве. Женщина безрадостно улыбается, рассказывает об упавшей комете. «Я помню комету», — говорит Ролана, вспоминает своего соседа по имени Мижан. «Если он на Акве, то значит остался где-то здесь. После падения кометы людям из резервации сложно найти судно, которое увезет их отсюда. Все боятся нагвалей. Люди думают, что все, кто жил в резервации, заражены». Вандида рассказывает о животных с белыми высохшими глазами. Затем о том, что эти перемены стали происходить и с людьми. Говорят, они бродят по городу ночью и ищут для себя пищу. А как же резервации? Впервые за последние годы Ролана чувствует тревогу за оставшихся родственников. Говорят, что резерваций больше нет. В лесах слишком опасно. Все, кто имел хоть немного ума, перебрались в город. Остальные превратились в нагвалий. У тебя было много родственников в резервации? Достаточно. Тогда надейся, что они где-то здесь. Надейся, что они еще те, кем были.